Приветствую вас, дорогие наши слушатели. Сегодня, как всегда, мы будем ознакомить с новостями, принесами и всеми делами про него. У руля по-прежнему Лайков. Всем привет. И практически постоянно ведущий Пол Керрити. Мы отсутствовали несколько длинное время. Ночью случилось. Но мы не будем жить вас старыми новостями, пробуем выхватить все самое новое и интересное. Свежее, актуальное, да. Первая новость, пожалуй, самая значимая для нас, это релиз ядра Linux 3.16. Он, по-моему, с долгосрочной поддержкой. Вроде бы да, хотя по цифре, но никакой информации об этом еще нет. А чет, обычно же вроде нечетные версии ядра бывают тестовыми, а четные уже считают как релиз. Так и есть, но не все четные получают статус ETS. Там вроде бы поддерживает свое одно нечетное, вроде бы, чисто для себя. Там еще какие-то терки, то есть нет такого, чтобы каждая версия получала этот статус. Мне более всего памятен выпуск 2.6.39. Это единственный выпуск, в котором символом Linux не был Penguin Tux. О, да, это было прикольно. Был тасманийский дьявол. Была акция в поддержку этого существа в Австралии. Вот. Ну, перейдем, наверное, к обзору. Конечно. Вкратце, самая главная фича — это наконец-то единая инфицированная иерархия C-Group. Доработка нового слоя блочных устройств BKMQ. Git-компиляция BFITOV C-Comp. Поддержка TCP Fast Open для IPv6, это радует. Ну и, как всегда, ускорение Redown и улучшение BTRFS и NFS. Всего 12910 исправлений, 1300 разработчиков и размер патча к предыдущему выпуску 37 мегабайт. Весьма не слабо. Так, ну, давайте уже поговорим о C-Group. Там поменяем много чего. Но эта новая иерархия пока что идет в отдельной опции. Там надо использовать специальный флаж, чтобы ее собрать. Вот. Переработанные методы организации блокировок файлов, что повлияло на IOPS, вот. Ну и это видно в тестах для Postgres. Вот там разница все-таки в 60%, что не может не радует. Ну и на тест AIM7 скорее на пределах 20-60%, что также, как видите, весьма. Вот в EFI, в поддержке EFI, включена поддержка обработки символов Unicode, добавлена возможность хранения загрузки состояния регистров FPU при обращении к EFI, так как прошивки EFI могут использовать FPU. Ну, вообще-то круто. Вот. Начальная поддержка EFI для ARM64, что также не может не радовать, наконец там делать какие-то шаги к тому, чтобы наконец ARM был единый и унифицированный загрузчик. Стоп, а у нас есть уже на рынке какой-нибудь ARM64 железо? Я что-то пока их не видел. Я тоже не видел, но вроде бы есть, потому что там, например, в Федоре, я видел там более какие-то движения, чтобы Я знаю, какое железо сейчас есть, по-моему, на AR664, но я не буду здесь его рекламировать. Это, можно сказать, вражеская продукция. А, ну ладно же, да. Да. Вот. Причем, как говорят, толку от него мало, потому что софт приходится поддерживать. Ну, в принципе, как возникло, как и с платформой AMD64. То есть, слой совместимости просто. Кстати, о железе, там вроде бы AMD что-то собиралось выпускать. Но есть оно сейчас в продаже или нет, я еще не знаю. Ну, в целом, не знаю, когда уже армы пойдут на сервера, пока еще, не знаю, пока еще x86 доминирует и процесс идет очень-очень туго. Ну да ладно, пойдем дальше. Идем тогда сетевой по системе. Может найти TCP Fast Open. Это поддержка быстрого открытия TCP соединений в режиме IPv6. И он позволяет сохранить число шагов установления соединения. То есть со счет комбинирования один запрос первого и второго шагов. Стоп. Там, по-моему, применяется SYN-ACK вместо SYN-ACK-ACK. Да, там нет этого тройного рукопожатия, а его заменить двойным. В принципе, это ничего, в принципе, там очень такого сильного не придумали, но будет быстрее. Ну, вообще, да, то есть, это, не знаю, даже в некоторых текстах на собеседованиях там говорят, что как, допустим, ускорить соединение между там двумя хостами, что нужно изменить в TCP, чтобы оно сработало. Точнее, работало быстрее. Ну, собственно, убираем лишний акк, который посылает клиент серверу. Хотя, по-моему, там их комбинируют. А, или как там, что там подобное было, ну да ладно. В общем, там просто комбинируются сразу ответы, и получается два этих. У нас два этапа вместо трех. Вот, что еще есть? В сокетах для протокола CTP подключена поддержка режима полинга при высокой нагрузке. Вот, и есть внутренний API. Это программа поддержки TCP Segmentation Float в драйверах. Вот, уже есть в некоторых драйверах. Не будем, конечно, их зачитывать. Вот. Но дисковая по системе, как всегда перед BTRFS. Есть новые IO-сети вызовы. Вот. Который позволяет работать буфером большего размера. Что еще? В XFS есть улучшение в коде переработки iNode-ов. И резон диску B3-индекс. B3-индекс для сражения свободных iNode-ов. То есть это очень сильно, надеюсь, придет к увеличению производительности. Ну, то есть, там, похоже, я не знаю, я точнее не помню алгоритм B3, но, по-моему, расширенный алгоритм на списке связанностей, из которых там как раз по цепочкам выстраиваются аноды, точнее, в виде дерева. Но исключение, собственно, вершины из дерева, то есть позволяет организовывать связь между другими элементами. Вот, еще есть очень нужные фичи, такие как поддержка формата файл-системы FAT, которые применялись в первых в DOS-ах первой версии для дискет размером 160, 180, 320 и 360 килобайт. Это вообще история уже. Своевременно, да, вот просто то, что нужно в 2014 году. Да, ну, в общем-то, я не представляю, как мы без этого жили. Да, жили столько лет уже. Вот, ну не знаю, может быть такая ситуация, понимаю, что нужно какую-то архивную информацию, что-то очень старое и важное получается, понимаешь? Ну, и... Знаешь ли, я слышал о некоторых российских конторах, в которых базы данных бэкапят на твердый носитель, то есть на бумагу. SQL-дампы. На бумагу. Вот, вообще, это очень сильно, да. Очень сильная заявка на успех, я гарантирую это. Ну, тогда у них надо кучу сканеров, чтобы потом, на всякий случай. Зачем сканер? Наверное, стенографисты, чтобы набивали вручную. А, ну или так. Это как в фильмах про Вторую мировую войну. Ну а там было. Там, ты чего, там была криптография довольно сильно развита, там и Enigma, и все такое. Да-да. Печатные машинки и все. Вот. Ну да ладно, дальше. Виртуализация и безопасность. Обеспечена возможность установки атрибутов доступа только для чтения read-only и запрета исполнения not execute для областей данных модуля и данных на начальном этапе их загрузки, еще до начала разбора параметров модуля. Добавлена поддержка GPT-компиляции для BPF-фильтров, используемых в системе SecComp, используемых для контроля обращения к системным данным. В виртуальных системах интерфейса Xen обеспечена поддержка множественных очередей MultiView, что позволило добиться значительного повышения производительности. В реализацию Xen для архитектуры ARM добавлена поддержка к остановке и возобновлению работы гостевых систем. Ну, Suspend Resume. Переработан код управления блокировками в драйвере VirtualBLK, что позволило поднять производительность для некоторых видов нагрузки. Давай уже тогда перейдем к аппаратным. Вообще-то вот очень интересная новость, что для ARM добавлена поддержка Hibernation, то есть, ждущий режим. Ждущий режим в диск, то есть Suspend to диск. Да, ну круто. Вот это говорит нам, что платформа очень современная. В общем-то, не знаю. Ну, представь себе, ты, допустим, заспендишь свой, точнее, делаешь suspend диск своего смартфона, и он практически вообще не потребляет энергии. Это круто, да, но ты не забываешь о том, что там шина очень медленная, потому это оно будет очень долго у тебя suspendиться. Ну да. То есть именно если в NAND память, если говорить именно о NAND, или об внешнем носителе. Ну внешний там тоже его особо не бьет по скорости. Ну тогда добро пожаловать в ноутбуке. Я не знаю. Но... Так. Есть поддержка 4-разрядного варианта виртуального процессора GoldFish, который обеспечивает эмуляцию андроида и используется в разработке под андроид. Вот это хорошо. И есть поддержка многопроцессорности, существенно улучшена для винеров, и довольно поддержка SMP для Marvel Armada и 38X Sokol. Вот. Довольно оптимизация специфически для ARM. Вот, и для SOC Samsung Exynos обеспечена поддержка платформных ARM сборок. То есть возможность управлять одно ядро, которое будет способно загружаться на различных ARM-платформах. Ну вообще, по-моему, Exynos, насколько я знаю, это же Big Little, то есть там 4 ядра ARM-V7 и еще какие-то 4 ядра других. Да, это вроде бы уже есть такой в S4 и S5, мне кажется. И только в S5. Ну, так что круто, можно будет запускать на телефонах. Ну а для этого в основном делается? Ну нет, там есть кроме телефона тоже соки на Exynos. И, ну, тоже Android там, скорее всего, делается как раз на этой платформе. Что-то будет плюсом. Угу. Так, идем дальше. А в DRM драйвере Nuva добавлена поддержка NVIDIA Tesla K40 GK110B. Начальная поддержка NVIDIA Tegra K1. Так, что там? DRM драйвер Radeon внесли изменения, ускоряющие доступ памяти для GPU, использующих виртуальную память GPU VM. В итоге наблюдается повышение производительности в графических подсистемах при использовании свободного драйвера вместе с GPU на основе архитектуры JCN. Так, в DRM драйвере Intel добавлена поддержка грядущих Atom System on Chip ChairView. Для чипов Broadwell добавлена поддержка EDRAM, GPU Turbo и VBOX 2. Обеспечена возможность использования больших курсоров до 256 на 256 пикселей. Ничего себе, ну, в принципе, для современных мониторов может быть актуально. Ну смотри, у нас же получается разрешение растет, а диагонали не растут. А, вот. Соответственно, там тебе нужен будет большой курсор, иначе он тебя потеряется на экране. Да уж, вот, что еще новенького? В драйверах для проведения подсветки экрана ноутбуков получается задействован интерфейс ACPI-видео вместо ACPI-backlight, что позволило решить проблемы с работой на устройствах с некорректно функционирующим Win8 BIOS. Ну, и это вендорокинг от Microsoft, но надо как-то запускать на нем Linux. Вот, поддержка новых ARM-соков. Так, поддержка звуковых контроллеров NVIDIA Tegra, HD-аудио и звуковых плат Google Snow. Я вообще-то первый раз таких слышу. Ты слышал о звуковых платах от Google? Нет. Я вообще каких-то звуковых этих нововведений Google очень так доходит до меня через третьи руки. Ну, например, не знаю, аудиопоиск Google. Я о нем никакого широкого анонса не видел, но тем не менее он есть. И тем не менее он лучше работает, чем тот же, например, Shazam. А основное отличие, я не знаю, не хочется, конечно, рекламировать, выступать под рекламой, но в целом у него есть виджет, который можешь вынести на экран блокировки. То есть прямо на экране блокировки можешь нажать кнопочку, и он будет искать тебе аудиопроизведение. И второе, он посылает данные во время записи. То есть теоретически через 2 секунды уже может быть определена композиция. Вот это совсем уж круто. Так, есть еще поддержка новых кодеков у Триотека. Так, у Триотека Now Devices, Cirrus Logic и Intel Bay Trail. В общем, сейчас в основном тиражки это Realtek'и. Вот, но это мне можно радовать, потому что просто там куча чипов, чуть ли не все новое железо, это скорее всего Realtek'и. Вот. Видео Buff 2, добавлена поддержка DVB, поддержка интерфейса SSI, это адаптация RS422 для использования в сенсорах. Добавлен драйвер для модема, поставляем коммуникаторы Nokia N900. Это здорово. Я опять же говорю, своевременно. Нет, конечно, были прецеденты. Я знаю одного, у меня есть хороший знакомый, в свое время, когда он был школьником, ему родители подарили Nokia N800 и, по-моему, N810 даже. Вот. И он, как настоящий боевой красноглазый, поставил туда Генту. Молодец. Да, то есть у него была такая маленькая карманная печка, вот, которая... на который софт можно было установить только при наличии розетки. Ну, конечно же, там батарея улетала внутрь очень быстро. Ну и там, скорее всего, надо было прикрыть какое-то внешнее охлаждение. Ну, вероятно, да. Вот. Ну, в целом, я не знаю, по-моему, бобов в N900 еще достаточно. Тем не менее, из Linux девайсов это довольно-таки легендарная штуковина. А поддержка, но они, к сожалению, устарели уже. К сожалению, устарели. К сожалению, в них вот реально была нормальная клавиатура. То есть сейчас таких не делают. Но сейчас сенсор победил чуть ли не везде, кроме таких уж пустил звонок. Понимаешь, сенсорный экран выпускать все-таки дешевле. И локализовать его дешевле. Соглашусь. Так, ну вот. И есть уже еще поддержка кучи сетевых контроллеров, вот, ну и на этом можно закачать новости ID. Вот. И мы идем тогда дальше, чтобы времени мало. Так. Android захватил 85% рынка смартфонов. Ну, предсказуемо, я бы сказал. Да, в общем-то, я очень помню времена, когда они были за 50/50. Тогда еще говорили, что вот это какие-то, ну, выскочки, как это вообще возможно, да. Ну вот, а теперь у Apple есть сколько там, 20% с копейками. А Windows Phone упал с 3.8 до 2.7%, что не может нас не радовать. Ну, я не знаю, я не представляю себе живого человека, которым этим пользуется, хотя есть все-таки. Есть все-таки, я знаю, там таких махровых приверженцев Microsoft. Прям вот. Прям с болезнью мозга, да? Не то, что с болезнью мозга, но они предпочитают Microsoft. Они вот, ну, у них почему-то с ним сложилось. Вот, а не знаю, у меня в свое время не сложилось. Я всегда любил баловать командной строкой и компиляторами, и таким, даже в Windows. Когда вот, сколько, 7 лет назад еще был активным пользователем. Вот. И тем не менее, любил кастомизировать все под себя и автоматизировать действия. И когда, собственно, настало время познакомиться с Linux, ну, я пришел к выводу, что за ним мое будущее. Вот. Ну, что касается Android, первая причина успеха платформы достаточно дешевая. Дешевые, и еще успех в том, что Google как бы не выпускает железо и позволяет это делать другим. То есть он как бы немножко выше над этим всем стоит, и это очень хорошо придумано, мне кажется. Тем не менее, козни Microsoft не помешали им распространиться. И об этом частично будет следующая новость, одна из следующих новостей. Вот, ну и еще главное преимущество — это открытость, она не всегда есть, но в базе она все-таки есть, чтобы там не говорили фанатики Apple. Вот, и это позволило, мне кажется, победить. Это один из основных факторов победы у них. Вот. Ну, я тоже вот вернулся с iOS на Android. То есть, у меня был Android, потом некоторое время посмотрел на iOS. Сейчас снова вернулся на Android. Ну, пробую, не знаю. Сейчас пробую какие-нибудь приложения для себя написать. Пробовать Titanium Studio. Вот. Далее, тогда пойдем. Койма 2.1. Да, вроде бы давно не было релиза. Все-таки выпустили новый. Вот, не будем рассказывать, что это такое. Мне кажется, что те, кто нас слушает, уже знают. Вот. Что новенького? Есть поддержка горячего подключения памяти для работающих сетевых систем на базе архитектуры x86. Это вообще-то очень крутая штука. Тут еще я вижу добавлена поддержка USB 3.0. То есть high-speed носители, добро пожаловать. Вот. Есть возможность одновременно работать на одном ПКА несколько пользователей, то есть мультисит. То есть можно подключить несколько USB клавиатур и можешь привязать их к приемной видеокарте, например. Вот, что тоже, мне кажется, очень крутая вещь. Вот. Что еще интересного? Базовая поддержка операции hotplug и hotunplug для своей системной базы архитектуры X86-35, дополнение виртуализации на KVM, Lecture R64 обеспечена поддержкой эмуляции на базе классического генератора кода TCG Tiny Code Generator. Думаю, поддержка доступных R64 предыдущих институций SSJ и Crypto. Улучшенная эмуляция AUWinner. О, я могу в кубе борда эмулировать. Да, ну, в общем-то, оно вроде бы работало и до этого. Более-менее приемлемо. Ну, я лично не пробовал. Просто я хочу в ближайшем времени собрать... мы хотим с другом собрать ферму... билд-ферму для виртуалочек. Ну, собственно, я хочу населить ее несколькими виртуалочками для разных платформ. Чтобы собирать свой софт. На армию. На армии, на AMD64, на X86. Вот. Mm-hmm. То есть такой небольшой парк виртуалочек. Так, вторая поддержка модели CPU Broadwell. DLC-C7S390X Video CCW. Я думаю, поддержка минерации виртуальных вооружений, что тоже не может не радовать. Тут еще. А в VC-сервере обеспечена возможность использовать разрешение отличное от разрешения экрана всего системы. Я, если честно, к своему большому позору не знал, что там есть VC-сервер. Ну, в KVM? Я тоже. Но, не знаю, если... в таком случае, наверное, да, предпочтительно. Хотя, подожди, нет. Я тут недавно на работе создавал виртуалочки как раз QM-KVM. И там есть вирт-менеджер. Такой GUI на питоне. Да, мы на курсе уже. Мы уже вроде бы обсуждали, почему мы используем в обзорах VirtualBox, но не этот. Вот. Там как раз была VNC-консоль. Вот, в каждой машине можно посмотреть в вирт-менеджере. Что и характерно, я эту программу пробрасываю через форвардинг эксов, через SSH. Вполне себе работает. Круто. Вот, ну, в общем-то, это уже много их систем есть подобных. И рады, что Kiamo не остается. В общем-то, хорошая вещь, не знаю, стоит ее рекламировать, потому что... Значит, стоит. Потому что это, грубо говоря, свободная реализация виртуализации. Вот. В общем-то, те, кто не любит лайку, а мне поймут. Это, что хотел спросить, а, собственно, гостевая система в коем может быть хостом? Может. То есть там виртуалочки, получается. Да, там они бы пробовали в 4 раза так делать. Или 5, я уже не помню. Ну, был бы то эксперимент. Можно увидеть. Помнится, был случай, когда работал еще в фирме с Galaxy. Я под Hyper-V запустил Windows машину. Вот. Ну, чисто поиграться, посмотреть, что это такое. И в нее установил VirtualBox. Угадай, что произошло. Накрылось все это? Босс, все правильно. Ну, это предсказуемо немножко. Вот. Так, мы туда идем на одну новость. В облако, я вообще-то в этой одной новости бы предлагал объединить все облака в этом подкасте. Ну ладно, попробуем. Сначала с CloudStack'а. Что это вообще? CloudStack — это конкурент OpenStack, и я, блин, забыл, кем он разрабатывается. Но одной очень серьезной конторой, которая является хостером и там имеет много чего предложить в облаках. Вот. Что нового есть в версии 4.4? Это поддержка управляемых хранилищ для корневых дисков. Изменение корневого диска, я не знаю, как они вообще-то жили без этого. Ну а ресайз UFS не катит? Так, поддержка настройки Storage Over Provisioning для основного хранилища. Поддержка DRS для VMware. поддержка гостевой сети и VPC на уровне регионов, поддержка распределенных путей и сетевых ACL через OVS плагин, ну и различные улучшения к поддержке Hyper-V. А, то есть оно предназначено для... А, хотя подожди, это... Так, это такой менеджер, слой абстракции над разными гипервизорами, получается? Да, да, да, да. А, теперь понял, да. Вот это как раз, я пошел по ссылке, увижу, что это Apache, вот. Ну, Apache это всегда напоминает по стилю разработки и динамики FreeBSD. Вот, ну, не знаю, может, кому-то, если будет OpenShift, OpenStack, то можете пользоваться. И вообще, как говорится, это великая сила. Так что пусть живет. Ну, пусть живет, да, только, не знаю. Я, по-моему, даже застал времена, когда все-таки подобные менеджеры были самописными. То есть какой-нибудь каждый своих контор там, такие менеджеры делать самостоятельно. Да, это было, конечно же, но VM берет свое, надо же массивы все вот это добра возрастает, вот. И писать это каждый раз надоедает. И в общем-то нужно что-то такое однотипное. Я вообще-то сейчас прямо предлагаю нам перевестись в OneCloud. Да, давай. Седьмой, который недавно вышел. Но это уже персональные облака. Да, это уже тоже облака, но под вашим контролем, в общем-то. Ну, можно сделать не только под вашим, можно, то есть, принять для какого-то корпоратива и там для своей команды разработчиков. Есть довольно-таки хорошие, приятные изменения в дизайне. Можно редактировать Microsoft Word. Внимание, если у тебя на сервере есть OpenOffice или LibreOffice. Ты понял, конечно же. Расширенная система удивлений. OpenStack Open Object Store теперь может быть использован в качестве основного хранилища. Я не знаю, что это такое. А, да-да-да. То есть там можно пройти OpenStack без проблем, в общем-то. И это можно сделать его хранилищем. То есть ты можешь установить OneCloud где-то у себя на сервере, вот, и писать прямым корнем туда OpenShift. OpenStack. OpenStack, да. Интегрированный команд. Не знаю зачем, ну, в общем-то, может что-то планировать. А может у тебя там, не знаю, куча корпоративных пользователей с виндой. Что ты с ними прикажешь делать? Да, в общем-то, серьезный аргумент. Есть такая проблема. Поэтому что почтовые сервера, что вот все, что вот имеет взаимодействие, к сожалению, вот с виндой, то вынуждено. Ну, черт возьми, не перетаришь ты в конце концов всех на рынок. Если у тебя какая-нибудь компания. Да, но если у тебя нет серьезных инструментов влияния, то да, не пересадишь. Так, ну и они изменили очень сильно в лучшую сторону через администратор. Вот, ну, конечно, я горячо рекомендую, но мне кажется, большинство о нем давно знает, и вот и своих там домашних и компьютерных целях использует. Теперь еще принесемся дальше к конкуренту. C-файл. Да, C-файл 3.1 тоже недавно завалился, который представляет себя как канал Dropbox. Dropbox на своем сервере. Там используются гид-подобные технологии. Вот. Что-то потом... мне это очень напоминает одну очень интересную штуковину, называется Barkle Share. Да, я вроде бы когда-то давно пробовал, но с тех пор он вроде бы не говорит ничего нового о себе, то есть оно, скорее всего, в полумерном состоянии находится. Что новости в файле? Есть возможность удаления личных сообщений. Не совсем понимаю, что это, но пусть будет. Улучшение удаления. Обновлен PDF JS. Скорее всего, его взяли из Firefox. Защищенные по-римски ссылки. Его используют для этого, для превьюшек PDF, я так понимаю, да? Да-да-да. Точнее, не только пишешь, но можешь читать PDF. Что еще есть? Создание администратором пользователя из CSV файла. То есть ты можешь закидывать туда прямо готовые конфиги с пользователями, но будет их подхватывать, что для корпоратива, конечно, все хорошо. Сужировка элементов по имени дате. Это только в третьей версии. Ну ладно. Ну и правки ссылки на файл можно давать сообщение. Ну, половина с этого всего то, что есть в OneCloud. Ну, каждый выбирает то, что хочет. Можно пройти где-то. Не знаю, я это никогда не пробовал. Я зашел в какую-то демку. Ну и, в принципе, оно работает, но не знаю. Но, знаешь, очень странно систему контроля версии совать бинарные файлы. Мне кажется, что это будет замедлять. Да, на больших объемах, да, скорее всего. Вот, ну, конкуренция нужна, да, тому же OneCloud, чтобы не расслаблять. Ну и неплохо, чтобы еще что-то такое появилось, вот, которое позволяет без проблем расшаривать файлы между кем угодно. Ну что ж, идем дальше, там у нас очередная драма. Ну не драма, но очень позитивная новость. Мне кажется, чуть ли не позитивная новость всего нашего сегодняшнего подкаста. Да, самая позитивная новость. Samsung разорвал контракт по вычислению Microsoft за Android. Ну, вообще-то Samsung теперь, я даже, мне даже страшно представить, сколько Android он выпускает. Ну, на Android, знаешь, он прилично бабла гребет. Несмотря на то, что Tizen фейлится раз за разом, они пытаются этот труп насиловать. Но все равно они понимают, что это основные деньги, они имеют с Android. Tizen у них, я так понял, будет основным на часах. На часах. Часы, телевизоры, вот. Что такое? Я пока что не телевизор с Tizen, но скорее всего будут, да. Оно скорее всего заменит Smart TV. Это такой телевизионный самсунговский Linux, который очень сильно кастрирован. Да, я очень. Там даже набор поддерживаемого оборудования сильно ограничен. Я вообще-то не знаю. Ну, для простых людей этот большой ящик телевизионный, конечно же, нужен, но мне кажется, им этого хватает. Не знаю. Я привык использовать телевизионный ящик здоровенный, именно не более как показывал в графиках или прочие инфографики. Я, пожалуй, тоже не любитель вообще какого-то либо ТВ, мне проще купить монитор. Ну вообще, знаешь, я бы не отказался смотреть фильм, какой-нибудь хороший фильм на большой диагонали. Но это уже немножко о другом. Да. Так, поводом для разрыва соглашений в двустороннем порядке получил поглощение компании Nokia. Изначально соглашение между Samsung и Microsoft подразумевало, что Microsoft не занимается производством смартфонов. Теперь Microsoft пошла в данный вид бизнеса, и, соответственно, Samsung теперь рассматривает нарушение своих патентов мобильных продуктов Microsoft и считает действительным ранее заключенным договор о кросс-лицензировании патентов. Ну... Там, вообще-то, по данным от аналитика, говорится, что сами отчисления это деньги размером от 2 до 3-4 миллиардов долларов в год. Ну, немножко, как бы, немного для Samsung, но все-таки что-то есть, да. Вот. Ну, это, конечно же, хорошо, потому что на Samsung могут пойти другие. Вот, мне кажется, что вряд ли Microsoft что-то сможет сделать в этом случае, потому что, ну, есть деньги за услугу на адвокатов, ну и что? Знаешь, они приведутся как Apple в форуме, если потребуют. Да, в форуме монет. В общем-то, посмотрим, как на это дает Microsoft. Возможно, у нас будет еще один сетевой, один позов, как Google с Oracle. Посмотрим. Ну ок. Так, далее что у вас? Так что Samsung уже можно покупать, если вы не любите Microsoft, так что деньги не уйдут туда. Деньги врагу не уйдут. Ну, Samsung, знаешь, он тоже не белый, пушистый. Да, но и там ценники тоже далеко не самые неуртические в мире. Ну, знаешь, у нас сейчас я вот, по-моему, пропустил эту акцию. Samsung Galaxy Note 3 в ожидании четвертого нота просто демпинговали до, не знаю, чуть ли не до $350. Да-да-да. Ну, в общем-то, вот тоже следует ждать, ну, вот. Ну, не знаю, его можно, если очень захотите, можно достать еще дешевле. Но это так. Вот. Ну, в общем-то, если еще последнее слово о Samsung, там можно купить телефон, мне кажется, за любые деньги. Модельный ряд там просто здоровенный. Ну да. То есть на любой вкус, но в целом, не знаю, люди среднего возраста, насколько на моей памяти, они предпочитают двухсимочные аппараты. Собственно, я тоже предпочитаю двухсимочный аппарат, поскольку это удобно, когда, допустим, я перемещаюсь в Россию, Украину, и мне не надо ничего переключать в аппарате. То есть ничего не надо вытаскивать. Да, соглашусь. Так, мы идем дальше в Facebook, который ищет разработчика ядра, точнее разработчика или разработчика, сейчас посмотрю. Да, есть вакансия. Linux Kernel Software Engineer, вот, пока ты сам уже в Facebook, я так удивился, открыл Facebook, вот, и тут ночью надо уметь, IPv6 в том числе. Вот. Ну, expertise program in with C. То есть, скорее всего, вам придется обвестивым стеком. И среди конкретных задач указано, внимание, улучшение поддержки стека сетевого Linux до уровня FreeBSD и выше. Что значит до уровня? Ну, они, скорее всего, считают, что, ну, Linux хуже, как минимум, в своем стеке, чем FreeBSD. Я, честно, сомневаюсь в этом, но если они что-то улучшат в Linux, вот, то это будет круто. Но им нужны, скорее всего, серьезные люди здесь, среди серьезных, среди больших коммитеров ядра. Мне кажется. Ну, если они предложат такие нормальные деньги, то все может быть. Они уже наняли на работу разработчиков BTRFS. Ну и вроде бы с тех пор BTRFS хуже не стал. Так что все круто, мне кажется. Я думаю, что в фейсбуковской репозитории пытался это еще на десяток гигабайт. У них где-то вот в инсайдерской картинке всплыла, что у них весь их код держится в одном здоровенном 54-гигабайтном репозитории, в котором кода всего 8 гигабайт. Круто, ну, сильно тогда. А все остальное — это информация версионирования. А. То есть, представь себе, сколько ты будешь чекаутить этот репозиторий. Сильно, да. Вот. Фейсбука чего только нет. У них вон даже Александреску есть, который 5000 строк код на D запустил в продакшн. Да, они, в общем-то, собирают разработчиков, там ночью странных вещей, но они делают тоже интересные штуки для Linux, например, там были какие-то оптимизации наши. В прошлых подкастах мы обсуждали это. Многие собирают разработчиков, многие компании. Например, не знаю, тот же Rob Pike, по-моему, в Google работает. Да-да. Вот, и не знаю, был одно время там Гвидо Ван Россум, он ушел в Dropbox. Ну, конечно же, они разбирают свою рабочку, но по-любому комиты пьют ведро в Mainline. И это, мне кажется, Linux от этого только побеждает. Главное, чтобы не получилось, как с Каем Сиверсом. Да, ну, в общем-то, не знаю, кого там возьмут. Вот, будем следить за этой ситуацией. Ну, все только хорошо. Ну, конечно же, там в комментариях срач фриап против Linux, вот. Ну, так всегда, знаешь, это... А вот людям дай повод, они найдут из-за чего подраться. А, и прошлая новость в Фейсбуке было то, что они предлагают запилить открытый коммутатор. Серьезно, там, с рукогибительными портами, чтобы, ну, и открытая начинка, то есть стиминг там внутри, чтобы это все работало в нормальном корпоративе. Ну, тоже хорошая инициатива, что... Неплохая, да. Желаю им пока успехов. Ну, знаешь, все они до поры до времени хорошие, белые, пушистые. Да. А они начинают заниматься этими делами только когда у них самих реально возникает эта потребность. Все делается исходя из потребностей. Да, ну, все делается, конечно же, и вот когда они становятся конкурент, становятся без серьезной конкуренции, они уже начинают гадить. А пока у них есть конкуренты, они хотят пить конкурентные решения, тогда все хорошо. Ну, понимаешь, в чем я вижу подоплеку. Они, я так подозреваю, что они не хотят зависеть от какого-нибудь дядюшки Ляо, типа в лице Huawei, который делает достаточно дешевые свечи. Неплохие. И похоже на Cisco. Даже системы команд, то команды у них другие. Да, так и есть. В общем, в китайцы это никто не берет. Тоже типа Ring, как минимум. Вот. Ну и это хорошо, потому что их еще постирает там правительство, потому что уже вроде бы был скандал недавно с китайскими закладками. Вот, нельзя, что там еще внутри. Так что они хотят безопаситься. Окей, дальше мы идем к еще одному срачу. Ubuntu против Mac OS X. Точнее, теперь уже без Mac. Ubuntu с идом 3.16, которая уже вышла, мы ее обсудили выше, обогнал в тестах OS X на MacBook Air. И причем там разница постоусловно есть в некоторых бенчах. Вот. Точнее, например, Compile Bench, там разница в 3 раза. Представляешь себе, выше, чем в OS X. И полтора-два раза выше, если брать старое ядро, это 15-ка, скорее всего. Представляешь? Вот как весело. А я могу эти тесты по Хроникса запустить у себя на ноутбуке, например? Можешь, потому что они вроде бы уже есть даже в дистрибутивах. Их там сюиты и утилиты, ну, они вообще-то делают свой код. Ну, сейчас я посмотрю, что может у меня что-нибудь есть в дистрибутивах. Compile Bench вроде бы есть в пакетах, прям дистрибутивно, могу ошибаться. Так, в графических тестах та же самая ситуация, Ubuntu лидирует, но код от 3 уже нет. Но разница на 3 лучшие, чем в MacOS. Ну, мне это не может не радовать. Хотя Ubuntu, ну, явно не более бы не дистрибутив, но все-таки там компоненты те же самые, что в остальных Linux. Вот смотри, реально, похоронник тест свит. Есть, но я же говорю. В вычислениях тестах ситуация менее однозначная, но в целом действует тоже Ubuntu, за Ubuntu. Но есть ложка дёгтя в некоторых тестах с вычислениями большими, Ubuntu там какая-то очень низкая производительность, но при ядре 3.16 Ubuntu исправилась и опять победил OS X. Здесь есть вообще-то дополнение, что для разных количеств ядер, то есть для Ubuntu 4 ядра 5, а для OS X 2. В общем-то, если вы не в курсе, то ядра можно отрубить, например, если у вас 4, у нас делать 2. Вот, ну, чтобы какая-то одна, ну, единая картинка получилась в тестировании, потому что, да, ну, тестировать, например, i3 с i7, ну, смысла нет. Да, ну, я знаю, что если смотреть на этих всех попугаев, мне хочется отметить только то, что пользователям MacBook'ов и Mac OS X как бы немножко на это наплевать, они не ради попугаев Mac OS пользуются. Они ради религии. И ради сексуальной ориентации. Ну, это не знаю. Я лично, если я пользуюсь Mac OS X, то только ради работы со звуком. Потому что там куча вести, куча всякого этого. И все это... Все это ради звука, грубо говоря. То есть... Все утилиты, которые понаделали производители, да, они не свободны, да, и все такое, но что поделать, они хорошо интегрируются между собой, то есть даже тот же Audacity в Mac OS X, который свободный, очень хорошо интегрируется с Guitar Rig от Native Instruments, то есть я могу взять любой гитарный эффект и применить его уже в свободном редакторе в Audacity. И такая вот более, не знаю, лучшая поддержка работы с инструментами для звука меня радует. То есть, ну не знаю, я хотел бы видеть такое в Linux, но пока я, к сожалению, этого не вижу. Ну я вообще-то не спец по звуке, не музыкант, поэтому не будем сегодня холиварить у звуки. Да, это чисто специфическое, это вот именно, не знаю... Я вот точно могу сказать, что музыканты ради этого и выбирают Mac, потому что, ну, там просто работать со звуком. Реально. Там всего понаделали для работы со звуком. Они же в первую очередь, собственно, и были мультимедийными компьютерами, а не офисными и девелоперскими. Ну да ладно. Вот, еще одно дополнение, что говорит, что первое дополнение это неправда, это как я и полагал. Потому что macOS не умеет читать потоки, но умеет читать только физические ядра. Ну, то есть, ну, Linux высчитал, что там 4 потока, вот, а физические ядра там только 2. Вот. Так что, если проводить на одном и том же ноутбуке, в котором, ну, в MacBook Air нельзя вообще физически поменять ни CPU, ни память, ни накопитель, потому что это не предусмотрено конструкции. Блинки, какой просто ужас. И я тебе хочу сказать, что вообще-таки ноутбуки. Там размер материнская плата размером всего с 3 кредитных карточки, поставленных рядом. Ну, это, конечно, можно скорее всего продать цену, но 3 ноутбуки, где нельзя ничего не внять, это, мне кажется, надо их выбрасывать. Я не знаю, я, блин, тоже не рискнул бы, потому что у меня ноутбук, он тоже так хорошо модулизирован, и он хорошо защищен, он защищен даже от протекания клавиатуры. То есть это я считаю главным преимуществом от остальной семечки. Ну да, ну конечно же, но если у тебя, например, что-то полетело, ну одно, если там CPU не парить, вот, в Питер, вот, ну внести его в сервис, потому что там, ну, либо там что-то билось про что-то, что там, например, такие железяки с хазварным кодом можно подключать, а такие нет, то, ну, простите, это в общем-то, бред какой-то полнейший. Ну, знаешь ли, в IBM ThinkPad, точнее, в Lenovo ThinkPad тоже такое же безобразие. Там, пока BIOS не хакнешь, ну, это в Legacy девайсах, туда не сунешь какую угодно Wi-Fi карточку. Да-да-да, в общем-то, да. Такое есть. Вот это бред, и я прошу вас использовать нормальный железо, если вы, конечно, не хотите приключений на свою голову. Ну, смотри, знаешь, я, насколько я ожидаю, в будущем нас ждут System on Chip, и там будет все гораздо печальнее. Да, ну, System on Chip это пока что только на армии, в основном. Но есть уже на PC, но они редки. Довольно-таки. А армбуки грядут. Грядут, но все-таки мне кажется, что возможность понижаться и сможешь там понять, что для себя или что-то, если там что-то поломается, это все-таки большое конкурентное преимущество. Ну, знаешь ли, никто сейчас не мало кто заинтересован в улучшении качества продукции. Мало кто. Ну мало кто, но. Я считаю, что они будут, да. То есть будет какая-нибудь отдельная там штуковина, типа Project Novena или что-то еще. О, нет, ты уже как-то совсем маргинальщину завез. Нет, ну я думаю, потому что, ну понимаешь, если идет конкуренция, то даже какие-то мелочи маркетологи стараются преподнести как что-то. Ну а вообще-то да, те, кто привел оверлокеру, там, возможно, замена это очень сильная мотивация взять железяку. Так что они. Вендоры не должны забывать об этом. Ну, знаешь, мне еще с другой стороны кажется, что то славное время, когда люди самостоятельно собирали игровые компьютеры, уже постепенно уходит в прошлое. Их заменяют готовые системы развлечения. То есть игровые приставки, там, не знаю, в конце концов, все же планшеты. Я считаю, что это в будущем, к сожалению, уйдет в прошлое. Вот. Это останется там на нашей светлой памяти. Вот те времена, когда мы, не знаю, где-то подрабатывали, копили и зарабатывали себе, собственно, на настольный компьютер. Вот. Когда украшательство настольного компьютера было, не знаю, своего рода искусством. Ну, возможно, но мне кажется, что это не умеет окончательно, хотя, может быть, уйдет на второй план. Ладно, мы идем к обучению, единственная тема в нашем сегодняшнем подкасте. Вот, курс Introduction to Linux от Linux Foundation стартовал 1 августа и еще вроде бы идет. То я могу, в общем-то, будет идти довольно длинное время, скорее всего, вы можете, зарегистрироваться, пойти. И получить сертификат даже быть платный или бесплатный. Платный стоит 250 баксов всего. Раньше этот курс стоил всего 2400 баксов. Вот, там есть вступ от Линза Торвальдса. Там Грекова Кроа Хартман где-то мелькает в первой неделе вроде бы. Ну, в общем-то, судя по ценнику курс стоящий, вот я его прошел, получил максимум, где-то в середине месяца то, что должен прийти сертификат. Вот, ну, я вообще-то предполагал где-то день обзора по нему, так что, ну. Сегодня мы его не будем очень серьезно обсуждать в этом подкасте. Ждите обновлений на нашем сайте, там, Твиттере и прочем. Ну, одним с вами могу сказать, что курс стоящий. Ну и надо бы, чтобы Infodation продолжал в том же духе, потому что у них есть много денег, ну и цены там кусаются. Пойдем, наверное, дальше. Даже, скорее всего, твоя отчина. Ты что? А, PT. Ну, уже, знаешь, я постепенно от него отхожу, я давно его не трогал. Вот. И так лениво трогал с Android, в связи с выходом под Android. Но честно хочу сказать, что под Android я нашел уже другую платформу для разработки, которая выглядит более нативно. Хотя, честно хочу признать, что кутишных виджетов не хватает. Многих не хватает, и не хватает их опций, но тем не менее Кутишные виджеты очень плохо интегрируются в сам Android. То есть, допустим, я не могу в текст эдите выделить текст и скопировать его. Тут текст одет. Ну ладно. Ларс Кролл, создатель движка KHTML, руководитель проекта Qt Project и директор по развитию фреймворка Qt в компании Digia, объявил отделение компании в отдельную компанию бизнеса, связанную с Qt. Новая компания будет целиком сфокусирована на разработке, поддержке и коммерческом лицензировании Qt, что позволит увеличить эффективность управления и обеспечить более тесное сотрудничество с сформированной вокруг Qt экосистемой. Новая компания поможет сгладить образовавшийся раскол между свободной и коммерческой редакциями деятельности. Несмотря на то, что свободная и коммерческая версия сильно зависят друг от друга, они развиваются параллельно и конкурируют между собой, вместо того, чтобы конкурировать с альтернативными продуктами. У них включаются инсталляторы, пакеты поставки, ресурсы сосредоточены на отдельных сайтах, затрудняя переход между разными вариантами Qt и информирование разных категорий пользователей. Вот. Единым сайтом проекта станет qtproject.org, на который будет перенесено содержимое qtdigia.com и представлена информация как для энтузиастов, так и для корпоративных пользователей. Пакет для свободной коммерческой версии будет унифицированы и подготовлен единый набор установщиков. Поставка единого набора пакетов позволит не только упростить переход с свободной на коммерческую версию Qt, но и существенно упростить процесс подготовки релизов. Соответственно, чего станет улучшение тестирования и качества пакетов. В соответствии с статистикой коммитов, около 75% изменений в кодовую базу Qt Project.org вносятся сотрудниками Digia. Кроме того, сотрудники Digia выполняют работу по подготовке релизов и поддержанию инфраструктуры для тестирования и природной интеграции изменений. Таким образом, общий вклад Digia в разработку Qt оценивается приблизительно 85%. Основной целью Digia является обеспечение долгосрочного развития технологий Qt для всех пользователей, вне зависимости от платформ, масштабов и проектов и выбора модели лицензирования. Ну, я же немножко позитивно, я не сразу говорю, что я не фанат Qt, но те, кто слушает наш подкаст, наверное, уже в курсе. Очень плохо, когда есть раскол между свободной версией и комьюнити версией, то есть бесплатной. Как всегда, это бывает как? То есть есть полноценная платная версия, есть какой-то огрызок, который дается бесплатно, но и надеюсь, что Qt не пьет по этому пути. Ну, смотри, им все-таки надо что-то иметь свой хлеб и штата сотрудников держать, которые все это дело разрабатывают. Я не думаю, что сообщество не на зарплате сделало бы что-нибудь серьезное из этого проекта. А просто представь, сколько человека часов понадобится для адаптирования платформы под мобильные, под все существующие мобильные платформы. Ну да, но это не как бы отмазка, что вот под коммерческую лицензию такое можно сделать, но почему-то нет. Есть проекты, которые зарабатывают куда гораздо больше денег на своей поддержке, понимаешь, то что это не аргумент. Ну, конечно, выбор за ними, не за мной. Мы не желаем, чтобы оно не умерло. Да, ну Qt не помрет. Я не думаю, что Qt когда-нибудь помрет. То есть они переориентироваться на другой бизнес умеют. И смотря конечно, если. Все много, конечно, зависит от владельцев бизнеса. То есть, когда владельцем бизнеса была Nokia, были очень интересные перспективы, пока их не зарубили засланные казачки из Microsoft. Да, Nokia был больше ресурсов. Digia это, игрок относительно на этом рынке. Ну и посмотрим, что будет. Digia начали играть, в общем, в приспособленцев, то есть они приспосабливаются под iOS, под Android, под Windows Mobile. Ну и, соответственно, они еще вместе в BlackBerry. Но BlackBerry сильно модифицировал Qt SDK. Вот. Ну и Selfish. Так, мы сейчас попробуем перейти от Qt в свободные, отрешить свободные поля. Фонд свободного пола ФСА представил проект LibreBoot, в рамках которого выпускается полностью свободная замена проприетарным прошивкам в BIOS. То есть это дистрибутив CoreBoot, который отличается проведение чистки и прощение процесса установки, то есть это могут делать простые пользователи. Они делают то же самое с ядром, как вы понимаете. Ну и оно вроде бы также запускалось на ноутбуке X60. В первом свободном ноутбуке от FSF. Ну и пока что вроде бы поддерживается установка на ThinkPad T60 и 60 Tablet. И некоторые модели MacBook 2.1. Ну, MacBook и прошивка от FSF это сильно, мне кажется. Ну да, здорово. Что-то мне напомнило про проект PRPC. Было бы очень круто, если бы вот LibreBoot, CoreBoot был бы распространенным и на нем бы делали матплаты какие-то небольшие конторы. То есть им надо было всякие костры, просто взяли CoreBoot ну, и адаптировали по нему и все. Не надо что-то писать, опрошивать. Так скорее, знаешь, X86 это довольно дорого, я думаю, будет все это дизайнить. Наверное, просто возьмут DAS U-Boot и какие-нибудь армы. Это уж скорее, я думаю. Это более вероятно. Ну, арма это то поле, где надо развиваться как раз. Такой буту там ничего пока что нет. Дарма только для X86, ну можно ожидать, мне кажется. Но это скорее вопрос к тому, будет ли унифицирован загрузчик. Спецификация загрузчика в арма. Потому что в 4-битный уже какие-то шаги делаются, а в 3-битный все очень плохо. Так, у нас рубрика «Некромантия нашего городка». Солярис 11.2. Залезился. Ну, знаешь, я так думаю, в банках она еще вполне используется. Солярка-то. В банках, как мне кажется, особенно вот не любят менять что-то в работе ПО. То есть обновление для них, я думаю, это всегда болезненно. Да, но банка тоже Linux частый гость. Тоже RHEL. Ну, есть, конечно, и на Solaris. Я даже вообще-то не припомню, когда было последнее обновление Solaris. А анонс, говорят, что анонс к 11.2 был еще в апреле. Ну, только Solaris это Oracle. Да, это Oracle, скорее всего, он еще не убил ее окончательно, еще будет обновление. Что в новшествах? Есть интеграция с OpenStack, наконец-то. Есть поддержка SDN, программно-определяемых сетей. Кластерная виртуальная виртуализация. Кластерная встроенная виртуализация. Вот. У него вообще-то все. Ну, для каких-нибудь, не знаю, старых корпорацев, таких замшелых, я думаю, что найдет применение. А так, ну, знаете ли, я думаю, что оно очень пригодится для того, чтобы запустить какую-нибудь Java, тяжелую, прям такую корпоративную. Что-нибудь тяжелое такое, жуткое просто вот на Java. Так, хорошо. Не, ну, я желаю Солярке умереть с почестями. Не самая плохая была система, хоть и своими бзиками. Ну, Коралку, как вы понимаете, у меня любви нет. Это точно. Ну, Oracle довольно агрессивная политика в отношении поглощения компаний. Вот. Ну, это не раз обсуждали, но и с тех пор, как вы понимаете, ничего не изменилось. Зло осталось злом, а добра не видно. Ладно. Еще одна польза новшеств, вот как раз в этой системе. С новшеством, обновлением, всякими классными новыми фичами проблем нет, как вы не понимаете. В Fedora решили избавиться от директории медиа. Если я правильно понимаю, директория медиа создана для того, чтобы монтировать устройства, которые, в принципе, должны быть промонтированы всегда. А MNT — это директория для монтирования непостоянных устройств, да? И нет. Я не помню, что там по FHS. Вообще, я у меня для временного монтирования каких-нибудь девайсов у меня тильда слэш ремоут. У меня все сетевые файловые системы уже туда. Вообще, MNT давно не пользовался. То есть, еще со времен, когда на десктопах использовались флопики или CD-ромы. Тогда еще дистрибутивах не было еще слэш-медиа. Ее еще не было. Да, я вообще-то привык немного к MNT, потому что, MNT уже до всяких там в основном сетевые файл-системы. Вот. Ну, меди я вообще-то тоже пару раз использовал, так что, в принципе, я понял существование обоих, но нет четкой определенности. Ну, Fedora, конечно же, решил по-своему и выбрасывает медиа на Run Media. Меня вообще-то очень сильно убивает, например, если есть Nautilus, он любит монтировать, например, те же флешки, куда-то там Run, медиа, потом там идет длиннющий UID, ну и потом там уже идет веб и уже идет доступ к флешке. Но это всегда суперово. Смотри, UID. Если ты пользовался только Nautilus. Как я избавляюсь от проблемы с UID-ом? Я обычно назначаю Тому какой-нибудь лейбл. В общем-то, это круто, но, например, в Fedora это тебя не спасает. Там все равно будет UID. Это не круто, я считаю. Вообще-то, если ты используешь Nautilus, это без проблем. Вот там у тебя там сразу будет симлинк визуальный такой. Но если тебе нужно будет попасть в консоль, это уже другая история. В общем-то, Fedora решил закапывать медиа. Это будет 22-й версии. Следующая на данный момент это 21-я, которая выйдет где-то осенью. При обновлении до 22-й Fedora вам придется вручную заменить папку на ссылку, как это уже было с bin. SBIN и LIP, когда они убивали эти директории и перемещали все в юзер. Как всегда, скорее всего, инициатор это наш любимый спонсор Леонард Поттеринг, который разразился постом в своем Google Plus'е и уже объяснил, почему это круто, а то, что делает Ubuntu Debian, это не круто. Я пока что пожую попкорн. Как всегда. Я отсижусь в окопе, пожую попкорн. Вот. Я в криокамере, у меня Debian 7, я не уютно пока. Вот. Кстати, пишут то, что я говорю, что медиа это аудитория, которая для Sony, для автоматически монтированных устройств. А МНТ это вручную монтированных устройств. Да-да-да. Ну вообще да, я тут, то есть, Flash Media я именно так использую. И на некоторые девайсы Flash Media у меня натравлены правила UDF. Вот. То есть, например, если я автоматически подключаю Rockbox Player, у меня идет скроблинг в Last.fm. То есть там у меня он составляет отчеты для Last.fm Player. Вот, и я загружаю информацию о прослушанной музыке. Я как-то более прогрессивнее, если честно, вообще-то, и вообще-то практически не использую USB Storage. То есть в тяжками где-то лежат там в постом яйца, а все делается через облако. Mm. Ну да, как бы я тоже был бы рад отказаться от проводов вообще совсем полностью. То есть даже чисто вот ради этого я рутанул свой смартфон, хотя дальше мне долгое время лень тут было делать, но именно для использования wireless ADB я рутанулся Android, и теперь я деплою приложение чисто без проводов. Файлом кидаюсь тоже без проводов. И не знаю, я даже хотел бы, чтобы зарядка была без проводов. Ну я тоже, вообще-то есть уже вроде бы какие-то чехлы. Не чехлы даже. А китайцы, по-моему, на Алиэкспрессе и на Дилэкстриме предлагают специальные киты, которые позволяют с помощью стандарта QI заряжать устройство. Да-да-да, есть такое. То есть там, в принципе, какой? Дается тебе что-то похожее на сковороду. Ты просто туда ставишь свои девайсы, они после этого должны заряжаться. Ну да. Вообще первый этот стандарт, по-моему, шахматный девайс, это был Galaxy Nexus. Вот. Надеюсь, что в всех новых девайсах это будет по умолчанию, потому что да, провода это не всегда плюс. Мобильный девайс, это очень. Мобильный девайс, то он должен быть мобильным. Ну если еще можно вспомнить тот факт, что там очень часто ломается microSD, когда ты, ну, очень часто ее используешь. Ага. Вот. Вот. Далее. Дальше у нас системные утилиты WHDD DO2, свободные утилиты для диагностики жестких дисков и усвоения данных с них. Что самое главное, в комментариях я читал, что нет ремапа, ну, то есть софтового. Да, то есть битые секера не ремапятся на новые. Да, ну, в общем-то, новые харды это умеют сами уже. Ну у них это в контроллере, по-моему, зашито. Да. Вот, ну иногда, не знаю, там в старых, и там у них всегда работает корректно, тут надо бы. Вот. Что нового? Исправлен сбой при небольшой размерности экрана терминала. Вот в числе 80/25. Исправлено распознавание ATA устройств, выход в меню после прерывания процедуры производится только нажатие клавиши M. Были жалобы по нажатию на выход нажатия кнопки мыши. Прикольно. Проделанного прерывания по Ctrl C и стабильность предыдущей реализации. И улучшение сборочной системы. Ну, в общем-то, хорошая штука, вроде бы. Так как MHDD не умеет большие диски, там вроде бы все, что больше 2 терабайт, работает плохо. Вот. Ну и, конечно же... А, стоп, подожди, он не умеет GPT или что-то там другое? Нет, вроде бы умеет. А в принципе ему должно быть без разницы. GPT или GPT, он более нескуренный. А, ок. Вот, ну и да, говорят, что HD Victoria уже не забили, потому что они, ну, Грузин не разрабатывается, а диски все больше и больше. Вот. Ну. Окей. Нужно. И пусть будет. Далее. У нас снова ну, с таким подтекстом война с Microsoft. Медиацентр XBMC переименовывается в Коди. Ну, название, я бы сказал, не очень такое прям привлекательное, новое. Но вообще XBMC изначально назывался как Xbox Media Center. И он превратился во все что угодно, но только не медиацентр для Xbox. Вот, да, там новое что есть. Вот. Ну и Коди — это что-то наподобие кодинга. Ну, кстати, да, есть такой сайт, именно с кей начинается, coding.com. Да. В котором можно, собственно, ну, такой live ID для веба. Да, там свое VPS, скорее всего. VPS для веба и всего что угодно. Угу. VPS, CDE и все накручено, что можно и что нельзя. Ну, надеюсь, что новое название приживется и не будет это неприятная популярность XBMC. Вот. Ну и интересно, поменяю у них уже домен или нет. Ну вообще какое-то время, я думаю, придется поддерживать старый домен, но просто надо будет отдавать HTTP-код 302. Ну и, конечно же, нужен XBMC как система для мини, ну и не совсем мини, домашних таких себе мультимедиа-центров, кинотеатров и прочее. Коди. Теперь уже Коди. Коди. Да, я не привык, да. Сори, Коди. Да, XBMC больше. То есть, все, XBMC в прошлом. Ну... Я ни разу не пользуюсь медиацентром, то есть у меня нет такого опыта, как использовать медиацентр. Я не люблю, то есть, держать отдельно до этого девайса. Я смотрел всегда кино на ноутбуке. Но VLC, MPV — это все то, что привычное мне. Плюс один, та же самая ситуация, но там мостли там на ноутбуке, на десктопе, без разницы. Ну, то есть, не знаю. Это может быть там понадобится для человека, у которого есть там отдельная игрушка в Raspberry Pi, он купил как гиковскую штуковину, наигрался с ней, а потом, ну, взял, поставил, пусть себе будет. Вот, подцепил к телевизору, почему бы нет. Да. Дальше у нас очень серьезная тема, надо было ее бы вынести наверх. Новый вид атак с использованием программированных USB-устройств. На конференции Black Hat запланирована демонстрация новой атаки Bad USB для совершения использования USB-устройства с специально модифицированной прошивкой. В результате изменения USB может эмулировать себя как, ну, совершенно другое устройство. Вот. Например, вы получаете флешку как storage, она может брать себя как какую-то клавиатуру дополнительную и что-то сделать в вашей системе. Ну, если, например, у тебя есть какая-то клавиатура, то, кстати, больше уже не надо, мне кажется. Ну, знаешь ли, да, то есть вещь, конечно, неприятная, но я не знаю, кто-то отказывается от USB-устройств теперь. А ведь никто еще не предложил метод борьбы с этим, то есть вероятно код USB, точнее микрокод USB-устройства надо как-то, не знаю, верифицировать, что ли. То есть в момент подключения устройства происходит обмен, допустим, с компьютером. Если, допустим, ID устройства тот же, а допустим, MD5 сумма прошивки изменилась, то стоит выдать предупреждение и отвергнуть включение устройства. Смотри, если я правильно понимаю, как работает UDEL, там нет никаких MD5 сумм, там есть идентификаторы. Ну да, есть идентификатор устройства, но вообще, не знаю, я просто не говорю о том, что это какой-то UDEV, а именно о том, как бы это стоило реализовать. То есть, например, я как-то видел эти механизмы. Я просто одно время пользовался Linux с телефонами Motorola, вот. И там, собственно, отдельные куски директории, то есть rootfs, там, не знаю, sysfs и все остальное, то есть там home и прочее, они были разделены на разные кодовые группы. И, собственно, у каждой кодовой группы была своя чексумма. Вот. Некоторые кодовые группы не проверялись, например, home группа. Некоторые кодовые группы проверялись, то есть rootfs. И, соответственно, этим достигалась защита от модификации rootfs. Для этого нужно было в загрузчике изменить, точнее сделать обход проверки чексуммы, чтобы код мог загрузиться. Да, я понимаю тебя. Ну, скорее всего, надо такое сделать в UDEV, ну, потому что Linux за это отвечает UDEV. Вот. Например, устройство, USB-устройство, в частности. Поэтому, не знаю, если в устройстве есть какая-то память, если это микрокод, то надо его проверять на модифицированность. Потому что, в принципе, иначе никак. Ну да, иначе это не, вряд ли реализуемо. Вот. Те же, не знаю, сторейджи или прочее. Ну, я не говорю о накопителях памяти. Накопители памяти сами все, в принципе, могут быть распространителями вредоносного кода. Другое дело, что они, их можно заставить монтировать с NoExec. Но если сам накопитель будет эмулировать другое устройство, то вот уже DPD. Вот, ну, в общем-то, все плохо. Ну, надеюсь, не смертельно. Я что-то вроде бы видел похожее, которые использовал NSA, учитывая основано, когда мы обсуждали эту тему в наших предыдущих подкастах. Там тоже что-то втыкали по USB, но что-то вроде бы эмулировало что-то другое, которое другое вот устройство и как раз получало как-то доступ к вашей системе. Во, тут ниже еще вопрос есть. Кроме вышел канал заниматься сокращением USB накопителя аппаратуры и сетевую карту, будет показана атака с применением скрытого внесения изменений, сохраняемые на USB накопителе данные. Сейчас USB накопитель с измененной прошивкой осуществит постановку валидационного кода, скопированный на накопитель инструкционный файл с Ubuntu Linux. Эта модификация появится только после только при попытке установить Ubuntu на другом компьютере. Проверка контрольной суммы после копирования файла не выявит проблем. О, как забавно. Да. Ну, тема достаточно новая, и надеюсь, что будут какие-то решения для защиты. Что, едем дальше. За гном развивается собственная интегрированная среда разработки приложений. Да, гном бьютер, в общем-то, они хотят создать свой кикрейтер, как пишут. Ну, в общем-то... Где-то были... Вот, есть прототипы по ссылке. Оно вообще-то не напоминает Qt Creator. Оно напоминает пока что Gedit с парочкой новых тубаров и возможностей, собственно. Выглядит забавно. Writing applications in C, Val, JavaScript or Python. А самое прикольное, что нет плюсов. Ну так GTKMM сдох уже. По-моему. Я бы так не знаю. Вроде бы пишет что-то на плюсах с GTK. Inkscape. Ну не только Inkscape. Но он пока еще. Ну чего? Но он пока еще на втором GTK, не знаю, как он будет перебираться. Либо на третьем GTK, либо на что-то еще, либо на втором останется. Софт хороший, не хочется, чтобы пропал. А ну да, в общем, там не особо любят плюсы, в общем, гноме. И, ну, кроме, в принципе, плюсов к языку хватает. То есть там JavaScript, Python и Vava, и C хватит головой, то есть там, конечно же, самый модерновый пиар это JavaScript, как же без него. Вот, что планируется с фич, это поддержка выявления утечек памяти с помощью C-Lang, контроль сохранения известности ABI, ну что круто, да, очень, система сборки релизов, своя, видимо, будет, поддержка DBus, как же без этого, инструмент координации и локализации интерфейса, тоже круто. Ну, в общем, что неплохо, чтобы было подобное. А, кстати, разработчик, который сейчас работает в MongoDB, намерен уволиться и целый год посвятить для разработки компьютер. Ну ок. Ну круто, если у тебя есть ресурсы и возможность, желание, чтобы год посвятить одному проекту, например, ну, свободному. А то есть, например, вообще нигде работаешь? Ну, скорее всего, да. Если он планирует посвятить все время GNOME-бьюдер, то вряд ли у него может где-нибудь работать. Ну, знаешь ли, я знаю человека одного. Конечно, он пилит большое не нужно, но он пилит его как целое, не знаю, целое отдел из гусов, и при этом еще и работает. Ну, можно ли, что да, но что было бы неплохо. Ну, конечно, пусть он решает сам, но, конечно, я не желаю ему загнуться с бедности, например. Вот, скорее, наоборот, разбогатеть, чтобы, ну, нужные люди, которые пилят богатство, знаешь, хорошие раз... проекты, это... Богатство, знаешь, не только в деньгах. Да-да, ну конечно же нет, не только. Ну и вообще-то казалось, что много денег очень сильно возвращает. Вот. Ну, конечно же, я обожаю ему всего хорошего, но и, конечно же, проект нужный. А посмотрим, же... что это. Стоп, а были же какие-то еще. Не знаю. Были же какие-то проекты типа Анюта там. Глейд. Они-то живы, вроде бы, ну. Глейд и прочее. А, хотя Глейд он только для GTK 2 интерфейсов. Он создает там большие такие XML. Вот. Они-то живы, но вроде бы не пользуются популярностью, насколько я понимаю. А. И... Я вроде бы ее даже раз в жизни ставил, но больше не хочу. А, Джинни вроде. А, хотя Джинни это не гномовский проект. Джинни умер, потому что, ну, практически умер, там в итоге бэкфиксы есть, потому что они реализовали то, что хотели, но, это понимаешь, там нет всего того, что хотят реализовать здесь. Угу. Ну ок, да. Пусть будет, посмотрим. Далее, у нас сообщается о... прямой выгоде от использования Linux. Да, это прямая выгода составит всего тут 36 миллионов евро. Ну, значит, это уже неплохо. Это серьезно, достаточно. Тем более для... В общем-то, не бедной Валенсии, но все равно это, ну, за эти деньги можно много чего сделать хорошего. Linux там будет. Собственно, дистрибутив Lurex, скорее всего. И может я неправильно читаю. Ну да, скорее всего, Lurex. По-испански. Вот. Который подготовлен, собственно, силами IT-департамента Валенсии на основе Ubuntu. Ну, не самый худший выбор. Уже сейчас он внедрён на более чем 110 тысяч школьных ПК. Вот. Ну и, конечно, желаем им успеха. Все планируется перевести приблизительно 30 тысяч ноутбуков и ПК в государственные учреждения. Ну, это да. Вообще, знаешь, когда я посетил школу Запорожья, вот, было одно время, то есть у меня теща преподаватель в школе, преподаватель информатики. Мне как-то стало немножко грустно, когда я увидел учебник, в котором, собственно, такая замшелая вот, завязка на Windows, на все вот, вокруг Microsoft. Я знаю. Pascal и Visual Basic. Да, даже там, по-моему, Паскалем не пахло. Паскаль — это уже университеты. Но я еще учил Basic вроде бы в школе, а Паскаль уже в университете. Знаешь, у нас в моей школе в поселке Тамбовской области все вообще дурака валяли на уроках информатики и играли в Counter-Strike. А я один только что-то там делал на Visual Basic, а потом перешел на Delphi. Вот. Я вообще-то тоже похожая история. Там мы играли какие-то стратегии поочередно. А после школы тоже приходили туда играть. Но когда сверстники играли, я сидел и кирался в системе. Ну вот. А, вообще, да, то есть, как мне сказали, что... как мне теща, собственно, сказала, государство-то от них требует, чтобы дети вот, учили по этой программе. Но сами ресурсов не предоставляют. Не знаю, может быть, это изменится в будущем, но я очень хочу, чтобы это изменилось. Я тоже, в общем-то, компьютеры стали дешевыми, ну, там, найти даже БУ для школы, что-то более-менее серьезное, мне кажется, ну, можно. Не то, что даже для компьютера, компьютеры есть. Дело в том, что, не знаю, нужно как-то не только однобок как-то развивать детей, а показывать им... Нечто многостороннее. То есть вообще, допустим, если говорить о операционных системах, я только 15 лет узнал о том, что кроме Windows это еще что-то существует, кроме Windows и DOS. Ну, тебе повезло, потому что я узнал где-то лет, ну не знаю, 20, наверное. Вот. То есть, помнится, был старый журнал Мир ПК, там с архивным. С архивами на CD за 2003 год. Вот. Вроде бы, да, 2003 год. И там как раз рассказывалось о молодом человеке. Но тогда еще в фантастических размерах точнее, по-моему, даже у него 6 жестких дисков было установлено в компьютере. И он, в общем, коллекционировал операционные системы. Вот. Там, по-моему, что около 33 операционных систем у него было основано. Я думал, ёлки, кажется, вот сколько их существует. Ну да, вот. Это был Сырп и Кроу. Да, это был Сырп и Кроу, но тем не менее, там было, по-моему, написано, что это большинство из них это разные дистрибутивы Linux. Вот. И парень заявил, что любимая его операционная система является FreeBSD. Вот. Тогда, по-моему, еще шестерка, что ли, была. Я не помню. Или даже пятерка. Ну, не суть важно, в общем, для меня это был прям такой не слабый срыв покровов и разрыв шаблона. Вот. А потом все-таки меня я начал интересоваться, что же такое Linux. Вот, все о нем говорят, там где-то в интернетах, то есть от своих сверстников, от одного сверстника говорят, что вон там кто-то только в районном центре знает, как его устанавливать надо. Вот. Что такое? Ничего себе. Да. То есть не все так просто, оказывается. Вот. И так потом мне начали попадаться книжки. Вот. То есть на полке я видел там Брэд Хэт, по-моему, был десктоп. Вот. Мандрейк, книжки по Мандрейве. Мандрейк тогда еще был. А, Мандрейк, да, Мандрейк. Точно. Мандрейк. Вот там был, по-моему. Были, по-моему, первые реализации второго гнома. Вот, я раз посмотрел, думал, однако забавно, то есть там не так уж и стрёмно выглядит относительно винды, как мне рассказывали. Вот, даже несколько рабочих столов, ух ты, круто. Вот. И только потом, уже в 2007 году, когда уже появился компьютер с первым записывающим устройством, вот, то есть до этого пишущий привод считался просто роскошью в поселке. Ну да, еще помните имена. Да. А тогда я, собственно, сходил на рынок, купил целую форму болванок в пластиковых кейсах таких вот. Да-да, я тоже еще помню тебе имена. Да, вот. И, собственно, на часть записал музыки, а на часть, в общем, начал экспериментировать. То есть, ага, вот Мандрива, там, Ubuntu, Debian. Ну, вот, начал, конечно, с Мандривы. Мне очень просто вот понравилось KDE 3, то есть то, что можно было сделать в KDE 3, там, не знаю, ну, вряд ли где-то еще можно было сделать. И вторым шоком в моей жизни стала ориентация на использование командной строки и программы, распространяющиеся в исходных кодах. Ну, боже, как? Как же так? Как же это, вот, не знаю, распространение в исходных кодах? Это как же так? Это как так вообще? Да, то есть, что помешало им распространять это все собранное? Чтобы я там, не знаю, пару раз нажал и установил. Не-е-е. Вот. А потом уже я все узнал, что вот нужен конфигур, make install. Вот. Но потом узнал, что, допустим, за make install бьют по рукам очень больно. Вот. И впоследствии уже, по-моему, даже после армии, когда я очень так вот, знаешь, Ubuntu тогда еще не испортилось. Когда я еще агитировал за там, что Ubuntu вот хороший дистрибутив, они вообще такие няшки, они рассылают по почте 5 дисков, там можешь заказать себе там бесплатно. А это вообще был очень сильный стимул, потому что это был просто эффект вау среди моих знакомых, что вот как-то, как это так возможно, что вот ей пришел диск, там, ну, такой прикольный, там, такой цвет. Да, с буклетиком. Да, к этим и еще пупышками, ну я вроде бы даже я и мои там знакомые хвастались, вот это круто, это есть. Это для пользователей Windows это было что-то, ну, неправильное, наверное. Да, это было что-то именно что неправильное. То есть да, вот первая Ubuntu моя была 7.10. Я именно ставил ее с такого диска. То есть, который прислали по почте. Тогда еще не были. Интернет не везде был скоростным, то есть не все могли позволить. Тогда еще были в моде локальные сети в домах. Вот. DC++ шары и все такое. Вот. Да, в старые времена теперь вообще-то не везде есть приводы в новых компьютерах. Вот. Ну, в общем, честно, хочу сказать, что после Windows, не знаю, в Linux я считаю себя гораздо более свободным, гораздо более, не знаю, раскрепощенным, что ли. То есть я могу просто сделать то, что я захочу. И это составит меньше усилий, чем, допустим, в том же Windows. То есть даже я недавно пробовал... Был недавно опыт с Windows, то есть приходилось делать системную службу. То, что у нас называется сервисами. Что в systemd описывается юнитами. Да-да-да. То есть это выглядело очень странно. И вообще иррационально для меня после знакомства с миром Linux, с простыми конфигурационными файлами, с простым, вот, не знаю, обслуживанием, когда ты сталкиваешься с этим монолитным чудовищем, тебе просто, не знаю, хочется закрыть глаза и убежать. В Windows очень много что сделано так, чтобы скрыть то, что под капотом, а делать только так, как по скринам руководства. Ну и, вообще-то, в Windows у меня, вообще-то, никогда не покидает чувство, что я здесь как-то гость, и, ну, система живет независимо от меня. Ну, знаешь, если мне доводится пользоваться Windows, я ограничиваюсь всего лишь двумя программами. Это браузер и это SSH-терминал. Ну, понятно, почему. Да. То есть, такой вот момент. Вообще я видел забавную картинку по этому поводу. Здесь сравниваются три пользователя трех операционных систем. И в карте показывается реакция на обновление в системе. Первая. Реакция пользователя Windows. I hate it! Вторая. Реакция пользователя macOS. I love it! И последняя реакция пользователя Linux. I made it! Ну, в принципе, в Linux хорош, в общем, в самых, ну, нормально, если видел хорошее обновление, там перескакивание между версиями, если бы делается привести бесшовно, это не может не радовать. Вот. Ну и требования к железу весьма демократические, что не скажешь о Windows и Mac OS X. Вот. Вот. Ну, мы, конечно, уже сделали небольшую экскурсию в прошлое. Надо будет в описании взять соответствующий пункт. Да, с планами прошлого, то есть есть о чем вспомнить, есть о чем, то, о чем даже хочется забыть, но это все-таки наше прошлое, это все было, и на том, что было, построено наше будущее. Да, вот, ну и надеюсь, что нас слушает подрастающее поколение, которое для себя сделает выводы. Потому что мы уже исчерпали темы, но я хочу в завершение небольшую темку. Да, давай. Которая касается скайпа. Как большинство из нас уже знает, надеюсь, скайп закрыл способность всех старых версий. Да. Windows XP, вторая версия скайпа в Linux. Вот, и прочее. Это привело к тому, что в Linux работает вроде бы только 4.3. Нет, у меня 4.2 работает, говоря. Говоришь, что уже оно тоже не работает. Не знаю, может ты, у тебя что-то с эффектом старости, но посмотрим. 4.2.0.1.1. Ну, в общем-то, самое главное не в этом. А самое главное в том, что Windows XP, как вы понимаете, уже требует обновления на новые версии Windows. То есть мне пришло сообщение на e-mail, какой-то старый, знаешь, который я уже не использую, но идет все-таки пересылка на случай, если там что-то я забыл важное. Вот, мне пришло письмо, что вы используете устаревшую систему, то есть Windows XP, и, пожалуйста, обновите до новых версий, потому что там Skype уже работать не будет. Ну, здорово. Отлично. То есть они привели атаку, чтобы, ну, заставить людей перейти с Windows XP на новую версию, потому что им уже невыгодно стал Windows XP, который не придерживается и первый живет свою жизнь, но, и который очень широко используется даже сейчас на. Знаешь ли, я вот, честно говоря, даже вижу его в современных терминалах. Покупки билетов. То есть иногда у них посекает глюк, когда отделяется панель, вот та небольшая панелька с перечисленным раскладки. Вот. И я спокойно могу лазить по этому меню. Да-да-да, я видел даже в маршрутке один раз. Там терминал с рекламой. Что это вообще для Linux значит? Это значит то, что, ну, пора части с этого железа дать новую жизнь, и, конечно же, Linux один из вариантов. То есть без скайпа многим домашним пользователям тяжело. Вот. Ну и как раз как вариант можно поставить Linux, где там Skype работает без проблем. Ну и Linux не требует там очень новомодного и дорогого железа. Ну, как сказать, на среднем железе сейчас семерочка вполне себе работает. Семерочка, да, там восьмерка вроде бы требует SSI, SSI 3, как минимум. То есть это оптимизация процессора. И там, ну, я запустил на всех ПК, особенно старых. Ну, вообще-то, это может пропагировать Microsoft, потому что они, да, они атакуют Windows XP, ну и как раз они делают добро тоже для Linux. Ну, да. В целом, знаешь, это как-то, не знаю, что ли, закономерно. Ну, только у Microsoft, понимаешь, как-то все это подпорно довольно получается. Процесс обновления. Я к чему клоню? К тому, что те же процессы избавления от Legacy, в той же, если говорить о корпорациях, в той же Apple построены гораздо стройнее и проходят бесшовнее. То есть Microsoft очень долго культивировал Windows XP до такой степени, что операционная система эта прожила на рынке аж целых 14 лет. Да, и будет жить еще, ну, думаю, лет 5 как минимум. Или 5 как минимум проживет. То есть ни у одной, по-моему, операционной системы десктопной не было такого срока коммерческой эксплуатации. Вот, и есть много людей, которые не признают системы, кроме Windows. Но. То есть они. То есть кроме Windows XP. То есть они считают, что все это тормознутая фигня. А Linux XP классный, потому что он не тормозит, он летает. Ну, знаешь, вот, с небольшим стыдом своим признаю, что пока. Пока просто так получилось, что мы немножко живем раздельно, но моя жена никак не хочет лазить Linux XP. Ну вот как раз вариант. То есть ее мотивация. Я привыкла, меня это устраивает. Я не хочу ничего нового, я вот так вот. У меня все, привычка. Но в целом, не знаю, я попробую пересадить, может быть, на что-нибудь более вменяемое. Потому что хочется, да, сама она хочет обучиться азам системного администрирования и программирования. А в Windows учить ее этому мне будет тяжело. Ну, в Windows и тем более тяжело. Вот. А в Windows XP, да, тем более тяжело. Вот. Тем не менее, не знаю, я думаю, справлюсь с этим. Это не так. Конечно, ты же настоящий Linux-овец. Да. Ну, знаешь, я. Да, я все-таки Linux-овец приверженец, но. Если надо, я не, допустим, не побрезгую воспользоваться тем же маком и применить свои, допустим, Linux-овые знания там же. Ну, просто потому что. Не знаю, для меня Mac это хороший медиа-центр, который справляется со своими задачами. Но я его не более чем для медиа-центра и звуковой студии с ней использую. То есть другие проблемы на нем решать нет, я не стану. Потому что тот же, например, воевать с тем же LaunchD мне очень стрёмно. Вот честно. Хуже систему инициализации сделать. Честно говоря, хуже даже, чем SystemD. Вот, ну и, конечно же, да, Linux готов уйти в вашу жизнь. Вот я сейчас себе уверен, что я какой-то, типа, какого-то пастора, но, в общем-то, Linux хороший, да, надо ее использовать. Ладно, мы уже немного затянули. Да ничего, нормально, это бывает. Спасибо всем, кто нас слушал, мы рады всяким там отзывам новым геям. Ну и нет, что... Где-то в конце, наверное, августа мы уже будем более-менее выходить, ну, там, через неделю-две. Да. Не будет больше удержек. Да, к сожалению, так получилось, что я на две недели уезжаю в отпуск. Вот. Ну, все-таки отпуск тоже, хотя бы раз в некоторое время нужно брать, я долго уже не брал, ну, где-то год не брал отпуск. Вот. Да, очень нужно. Без него никак. Да, без отпуска никак. Психологическое здоровье свое беречь нужно. Это, не знаю, я почитал в книге даже как, ну, для системных администраторов. Вообще, хочу сказать, что железо это все, железо операционной системы это все хорошо, но главное берегите здоровье. То есть без вас все это железо быть не нужно. Да, я присоединяюсь. То есть сегодня случился такой вот нехороший случай, когда, собственно, аппаратура в метро какая-то отказала, и в новых вагонах уже отключился кондиционер. Если вот говорить о старых вагонах Мытищинского завода, еще, который даже и в Киеве ходит, по-моему, то там если открыть окна, то хотя бы как-то можно дышать. Вот. А здесь окна закрыты и кондиционер сломан. То есть у меня буквально случился тепловой, не знаю, удар. То есть было очень фигово, но в целом я живой, я на ногах сейчас. Да, мы переживаем тебе большое здоровье, вообще-то у меня недавно случился эпизод, когда в электричке что-то сломалось, и было на улице где-то градусов 25, и включилось отопление. Ой. Там, ну, спас нас кондуктор, потому что он бегал по вагонам и открывал все окна, которые мог. Да, это, конечно, здорово, но в вагоне метро это сделать, конечно, гораздо сложнее. Вот, ну ладно. В общем, не знаю, береги себя, stay secure и все такое. Да, тебе отличного отпуска и до встречи. До встречи, да. Ждите нас с новыми обзорами и новыми подкастами. Всем пока. Пока.